Кто против строительства силосных башен? Поднимите руку. Боитесь? Вы просто не в силах опровергать доводы науки. Вы прячете свое непостоянное лицо в трудовой массе. Вам нечем возражать. Вся Европа и Америка держат скот на силосе. А можно ли в одиночку построить силосную башню? Нет, нельзя. Ее можно построить только сообща. А можно ли в одиночку поднять целину? Нет. И целину подымать надо сообща колхозам. Где она у нас, целина-то? Как где? Удивленно вскинул голову Бабосов. А вон она. Начинается от школы и тянется до самой Петравки. Так это ж выгон. А где скотину пасти? Для общей скотины будут культурные пастбища из многолетних трав, а на выгоне, где и трава толком не растет, посеем корнеплоды. Знаете ли вы, какая выгода от этих корнеплодов? Федот, где плакаты, что из школы принесли? — спросил, отыскав на передней скамье килограмма. — В ликвидкоме, в шкафу. Принесите их и пришпильте вот здесь, на стене. Бабосов вынул из кармана коробку с кнопками, погремел ею и передал Федоту. Килограмм через минуту вернулся с плакатами и стал их пришпиливать на стене. Ему помогал один из парней с первой скамьи. А Бабосов тем временем продолжал речь о выгоде корнеплодов. «Это во всех смыслах передовые культуры. Ведь если поливать корнеплоды жидким удобрением, они могут дать столько кормов с одного гектара, что можно будет выработать до 30 тысяч килограммов молока. А если взять в целом по округу, а по всей стране, от этих цифр, товарищи, дух захватывает. Корнеплоды — это настоящие кудесники колхозных полей, которые принесут нам полное изобилие. Вот посмотрите на эти цифры». Бабосов взял со стола указку и подошел к плакатам, которые, застя спиной, нашпиливали на стену килограмм с подручным. «А ну, товарищи, отойдите в сторону, дайте посмотреть нам на эти весомые доводы в пользу сплошной коллективизации». Килограмм с пареньком отошли от стены, и вся изба-читальня сотряслась от громового хохота. Со стены, освещенные лампой молнии, смотрели четыре хитрющие рожи Штродаха. Сам он с трубкой, с длинной бородой, и бывшие корнеплоды, теперь Штродахи, тоже с бородой и смотрят прищуркой, как бы приглашая каждого посмеяться за компанию. Беленькая сквозная челка на пылающем лбу Бабосова, казалось, зашевелилась от негодования. Он поднял над головой указку, словно боевой клинок, и патетически произнес: «Это кулацкая провокация! Мы расследуем это дело!» Скрывая подступившие слезы, отвернулся к стене и стал дрожащими пальцами отковыривать кнопки и снимать плакаты. Глава девятая. Выездная тройка в Гордееве не задержалась. Заехали в сельсовет, застали председателя Акимова, наказали ему явиться немедленно на совещание в Веретьевский агроучасток. Еще приказали захватить с собой милиционера Ежикова и двух-трех человек из сельского актива. Акимов пригласил всех к себе на чай. «Погрейтесь с дороги, а совещание успеете провести». Еще толком не развиднело. «Мы сюда приехали ничьи гонять», — строго сказал Возвышаев, — «и вам прохлаждаться не советуем». Как были в тулупах, так и вышли, не раздеваясь. Акимов провожал их с сельсоветского крыльца. Вороной риковский жеребец взял сходу рысью. Широкие развалистые санки с черным плетеным коробом, вида на ребро, поднялись при выезде с резким поворотом на дорогу. На скамье спереди сидел судья Радимов и правил.